Глава 18. В животе Хюльдера урчало так громко, что это отвлекало его от работы. Он пытался обмануть желудок с помощью кофе, но тот раскусил этот дешевый трюк и удвоил свои протесты. Единственным выходом было накормить эту проклятую тварь, поэтому он поднялся на ноги и спросил Гюдлигера, не хочет ли тот перекусить. Гюдлигер отклонил предложение, даже не отрываясь от экрана. Он был прикован к нему с тех пор, как они вернулись в участок, где его ждала новая партия видео с камер наблюдения из центра города. И хотя ему нужно было закончить монтаж видеороликов, в которых появлялся он и Хельги, не позднее завтрашнего утра, он все равно отмахнулся от предложения Хюльдера о помощи. Что ж, это была его проблема. Хюльдер пошел сообщить Эртле, что собирается принести немного еды. Большинство сослуживцев уже разошлись по домам. Единственными детективами, которые еще оставались, были либо одинокие люди, подобные ему, либо пожилые мужчины, у которых дети уже выросли. Все молодые отцы ушли домой, как одинокий парень с котом. Но, разумеется, Лина осталась, излучая удовлетворение срочностью и огромным количеством задач, которые еще предстоит выполнить. Хюльдер хотел было предупредить ее, чтобы она не слишком усердствовала, поскольку Эртла все еще не поручила ей разбор мусора в доме Хельги. Но она выглядела такой счастливой, сидя и внимательно глядя на экран своего компьютера, что он не мог заставить себя испортить ей подобный настрой. Давно он не видел, чтобы кто-нибудь в этом офисе излучал такое удовольствие от работы. Он постучал в дверь кабинета Эртла и открыл ее, не дожидаясь команды «Войдите». Эртла и так редко удосуживалась отвечать. Дверь врезалась в спину мужчине, который стоял внутри, как можно дальше от стола Эртлы, заставив того подойти к ней поближе. Хюльдер смутно узнал парня. Молодой и до боли застенчивый, он неловко завис, когда Эртла представила его как Гейера из отдела IT. «Уже нашли что-нибудь?» Гейер повернулся к Хюльдеру, очевидно благодарный за возможность поговорить с ним, а не с Эртлой. «Да, несколько довольно интересных файлов на компьютере Хельги». «А, да ладно, просто выкладывай, что в файлах?» Эртла раздраженно взглянула на Хюльдера. «Он стоит здесь уже 5 минут и ходит по кругу. Я не могу добиться от него никакого толку. Походу, он как один из его компьютеров. Пока не пнешь, не разберешься». «Пинать — это не лучший способ обращаться с компьютером». Гейер наконец обрел дар речи, глубоко оскорбленный от имени всех микропроцессоров и материнских плат в мире. «Это не заклинивший торговый автомат». «Ради всего святого, сколько раз мне еще спрашивать, что в чертовых файлах?» Гейер взял себя в руки. «Секс-видео». «Иисусе, почему ты не сказал сразу?» Эртла раздраженно покачала головой. «Что за секс-видео?» «Мы думаем, домашнее». «Домашнее? Как вы это определили?» «Потому что ролики так выглядят». Гейер бросил взгляд на Хюльдера, открыто моля о помощи. Но Хюльдер, не больше чем он, стремился объяснить Эртле разницу между домашней клубничкой и тем, что штампует порноиндустрия. Гейер остался один. «Действие всегда происходит в одной и той же комнате, в одной и той же кровати. Снято с одного и того же ракурса. Нет операторской работы, только фиксированная точка съемки. А секс заканчивается слишком быстро для профессиональной работы». «Ты хочешь сказать, что короткометражного порно не бывает?» Двое мужчин неуверенно посмотрели на Эртлу. Похоже, она не шутила. Гейер бросил еще один отчаянный взгляд на Хюльдера, который лишь улыбнулся и подсказал ему: «Продолжай, просвети нас». Молодой человек прочистил горло. «Я не знаю, но я думаю, что мужчина на видео — это сам Хельги, хотя я не могу быть уверен на 100%». Хюльдер предположил, что неуверенность Гейера в этом вопросе объяснялась тем, что все внимание было приковано к женщине на видео. Когда он сам смотрел порно, то старательно избегал смотреть на мужчин. Они были там лишь в качестве реквизита. «К сожалению», — добавил Гейер, — «похоже, они были сняты на камеру, которая не была подключена к GPS, иначе мы могли бы определить местоположение по метаданным». «Метаданные?» Эртла вопросительно подняла бровь. «Так называют информацию, сопровождающую файл. Формат не всегда одинаков, но обычно он показывает дату создания файла, время последнего обновления, какая программа использовалась и так далее. Но, как я уже сказал, в данном случае у нас ничего нет. Камера не была подключена к интернету или GPS». «Просто нам повезло. Сколько там видео?» «Всего 35 роликов, самый старый примерно 2-летней давности. Самое последнее было снято чуть больше 3 недель назад. Но их может быть больше». «Файлы были приватными?» Нет, компьютер даже не был защищен паролем. Люди часто невероятно небрежно обращаются со своими ПК. Его рабочий компьютер и ноутбук были запаролены, но нам все равно удалось проникнуть в них. У него там были такие же файлы? Пока что ничего подобного мы не обнаружили. Пока Эртла обдумывала эту информацию, Хюльдер задал собственный вопрос. Мог ли это быть кто-то другой, раз ты не совсем уверен, что это Хельги? Нет, на всех видео этого человека можно узнать мгновенно, хотя его лица почти никогда не видно. У него есть большое белое пятно на пояснице, как шрам от старого ожога или что-то в этом роде. Это невозможно не заметить, потому что большую часть времени он стоит спиной к камере. Эртла потянулась к стопке бумаг на своем столе и листала их, пока не нашла то, что искала. Извлекая какой-то отчет, она пробежала по нему взглядом. Здесь, в отчете о вскрытии, говорится, что у Хельги был овальный участок без пигментированной кожи, размером 5 на 10 сантиметров, прямо поперек поясничной области, вероятно, вызванной витилиго, чем бы это ни было. Эртла положила отчет обратно в стопку. Значит, это определенно был Хельги. А что насчет женщины? Она тоже всегда одна и та же? Нет, кажется, что каждый раз это новая женщина, хотя они все одного типа. Гейер начал было пятиться к двери, но Эртла остановила его. Он обернулся с мученическим видом. Хюльдер очень сомневался, что сотрудники IT-отдела действительно конкурировали за место в обсуждении порно с Эртлой. Вероятно, они вытаскивали соломинку, и этот бедолага проиграл. Мучения молодого человека не заканчивались, поскольку Эртла во что бы то ни стало решила выяснить, почему Хельги хранил эти файлы на своем компьютере. Гейер пытался уйти от ответа, сославшись на незнание. Но Эртла не собиралась спускать его с крючка. Она спросила, хранят ли обычные мужчины, делающие такого рода видео, их для личного потребления, или же они обычно продают такого рода материалы, и если да, то где? Гейер заявил, что не силен в этом вопросе. Но Эртла настаивала, спрашивая, считает ли он, что фильмы были сняты с ведома и разрешения участвующих в них женщин. Ответом было пожимание плечами. То же самое произошло, когда она спросила, как он думает, знал ли сам Хельги о том, что его снимают. Затем она спросила Гейера о том, был ли секс на видео странным или все в пределах нормы. Но к тому времени с него уже было достаточно, и он направил ее в отдел по делам о сексуальных преступлениях. Опыт же IT-специалистов заключается в анализе данных, файлах и онлайн-транзакциях. Он перечислил детали пути к файлам на сервере, куда он перенес видео, для дальнейшего анализа. Сделав это, он снова направился к двери, но Эртл опять остановила его, задав последний вопрос. Убедился ли он, что та область на сервере запаролена? Его глаза уклончиво блеснули, и он признал, что это не приходило ему в голову. Но он немедленно исправит это и отправит Эртле пароль. Как только он ушел, Хюльдер подошел к стеклянной стене, отделявшей Эртлу от ее подчиненных. Детективы все еще работали и были прикованы к экранам с неестественным вниманием. Казалось, что открытие IT-отдела уже стало достоянием общественности, но Хюльдер не собирался рассказывать об этом Эртле. Она и так была достаточно напряжена. Услышав ее слова, он обернулся. «Я предполагаю, что у тебя есть небольшой опыт в порно». Эртла поправила себя. «Извини, я немного не это имела в виду. Сорвалось с языка. Это вопрос или наблюдение?» Хюльдер не собирался рассказывать ей о своих пристрастиях в порнографии. «Наблюдение». Эртла откинулась на спинку стула, сложив руки на груди. «Кстати, как у вас обстоят дела со сбором данных о матери мальчика?» «Неплохо. Хотя за последние пару лет она, похоже, потеряла связь с большинством своих друзей и родственников. Поэтому люди, с которыми я до сих пор общался, не смогли мне многого рассказать. Ее мать и брат убеждены, что муж применял к ней насилие. И друзья, с которыми я разговаривал, подозревали то же самое. Но от самой Сигурлёйк никто этого не слышал, что неудивительно. Она не первая жертва, которая скрывает происходящее. Мне еще нужно собрать все воедино и отправить тебе отчет. Затем сможешь выбрать того, кто будет нужен для дальнейших допросов». Эртла, похоже, не была в восторге от этой перспективы. «Значит, ты готов и для другой работы?» «Да, хотя я собирался пойти поесть, да и закончить на сегодня». «Подожди минутку. Я отправлю тебе местонахождение видео и пароль, как только он придет. Прежде чем передать записи в отдел сексуальных преступлений, мне хотелось бы узнать твое мнение о них. Я хочу, чтобы кто-то здесь в отделе был знаком с содержанием, но я не тот человек, который сможет судить материал. Обрати особое внимание на то, замечают ли женщины, что там камера, и Хельги тоже». Вместо того, чтобы обратить внимание Эртла на то, что значительная часть ее подчиненных мужчин уже знакомилась с материалом, он кивнул. Такая перспектива ему не нравилась, но он согласился, потому что это было разумнее, чем возражать. Учитывая их общее прошлое, у него не было желания продолжать с ней разговор, связанный с сексом. Это оставалось невероятно больным вопросом между ними. Их опрометчивая связь на одну ночь привела к тому, что органы внутренних дел начали расследование по факту сексуальных домогательств, и последующий процесс не доставил удовольствия ни одному из них. Их рабочие отношения так и не восстановились полностью после этого события и его последствий. Лучше подчиниться и убраться к черту из ее кабинета. Бургер просто немного подождет. После просмотра 6 видеороликов разной продолжительности у Хюльдера начались судороги, ему пришлось встать и потянуться. Его коллеги потеряли интерес к своим экранам, когда файлы были заблокированы, и атмосфера вернулась в норму. Некоторые барабанили по клавиатуре, другие разговаривали по телефону, третьи хмурились над документами или совещались друг с другом. И хотя действия эти были мало примечательными, все же наблюдать за ними было бы гораздо предпочтительнее, чем смотреть, как Хельги трахает череду неизвестных женщин. Он встряхнулся, а затем заметил, что Гюдлигер наблюдает за ним через монитор. «Нет, я не собираюсь просить о переводе в отдел сексуальных преступлений». «Мрачновато, не находишь?» «Я не знаю, как это назвать. Противоестественно, может быть, даже подло». «В каком смысле?» «Ну, если это было сделано без согласия женщин, возможно, тут подойдет слово «мерзко». Гвюдлигер, должно быть, наскучило смотреть монотонные ролики, потому что он постоянно задавал вопросы. Они были без сознания? Их вырубило из-за выпивки или регипнола?» «Нет, это далеко не так. Пьяные, может быть, но прекрасно осознающие, что они делают. Похоже, они просто не знают о видео. Никто из тех, кого я видел, в объектив не заглядывал, разве что случайно. Они не пытаются показать себя в нужном ракурсе. Единственный, кто, похоже, старается хорошо выглядеть, это Хельги». Хюльдер потянулся за своим пальто. «Я не знаю, как повела бы себя женщина, если бы добровольно вызвалась сниматься в подобном видео, но я неоднократно наблюдал женщин, позирующих для селфи, и предполагаю, что они вели бы себя точно так же, если бы знали, что их снимают. По-моему, никто из них не тушуется перед камерой». Гюдлигер неопределенно пожал плечами. «Кто они? Есть знакомые лица?» «Нет, но я еще не все просмотрел. Учитывая количество видео, вполне вероятно, что рано или поздно я наткнусь на кого-то, кого узнаю, если все они исландки». Хюльдер надел пальто. «Если нет, то их имена могут помочь. Все файлы помечены именами женщин и датой». Конечно, он мог назвать файлы Стина 60 или Грета 20 наугад, но я в этом сомневаюсь. Что он делал с файлами? Их могли видеть другие люди? IT-отдел просматривает его электронную почту. Судя по всему, у него было несколько фейковых аккаунтов в социальных сетях. Если повезет, они смогут узнать, делился ли он роликами. Но, может быть, он просто хотел собрать частную коллекцию, на которую можно будет передернуть на старости. Он мог разместить их на зарубежных порно-сайтах. Зачем ему это делать? Хюльдер достал из кармана пачку сигарет и заглянул внутрь, чтобы проверить, повезло ли ему. Да, одна осталась. Может быть, похвастаться или унизить женщин. Разве порно-месть не стала самым популярным явлением в наши дни? Теперь, когда у Хюльдера в руках была сигарета, его охватила тяга к никотину. Я не верю, что это была порно-месть. Если мы правильно понимаем историю его взаимоотношений с женщинами, то в основном это был секс на одну ночь. Порно-месть обычно ассоциируется с тяжелым или неприятным расставанием, но, насколько нам известно, у него никогда не было длительных отношений. Гюдлигер не ответил на это, и Хюльдер вышел покурить. Но чувство благополучия, разлившееся по его венам, быстро испарилось, когда он снова сел за просмотр. Еще одна задница, грудь, длинные светлые волосы. Все женщины могли быть сестрами. Очевидно, у Хельги был свой тип. В самих видео не было подсказки о том, где происходили встречи. Никакого вида из окна. Комната была самой обычной, ничем не отличающейся от десятков тысяч других исландских спален с белыми стенами. Единственное, в чем он мог быть уверен, так это в том, что это была не одна из спален в роскошном доме Хельги. Очередное видео подошло к концу, и Хюльдер нажал на следующее. Диса 071. Неудивительно, что Диса похожа на Стину из последнего фильма. И Сигрун из предыдущего. В постели новая девушка, но в остальном никаких изменений. Те же позиции и темп, те же гримасы, но и режиссер был тот же. Хельги. Обычно он держался спиной к камере, как и сказал Гейер. Но иногда пара переворачивалась, открывая мимолетное изображение лица Хельги. Впрочем, ничего четкого. Но бледный овальный участок кожи на его спине каждый раз был безошибочно узнаваем, так что не было причин сомневаться, что это он. Монотонность не ограничивалась визуальными эффектами. Это относилось и к саундтреку. Прерывистые стоны и стенания, усиливающиеся по мере приближения к кульминации. Хюльдер сорвал наушники и нажал паузу. На сегодня с него было достаточно. «Ты куда собрался? Ты только что курил». Словно для того, чтобы не показаться слишком заинтересованным в передвижении Хюльдера, Гвюдлигер быстро добавил: «На случай, если Эртла спросит». «В том маловероятном случае, если Эртла проявит интерес к моему местонахождению, ты можешь сказать ей, что я собираюсь поговорить с командой по расследованию сексуальных преступлений». Этот ответ, похоже, удовлетворил Гвюдлигера, который снова повернулся к своему монитору. В сексуальных преступлениях кофе был лучше. Хюльдер с благодарностью отпил из простой белой чашки, которая, как ему сказали, была там стандартной. Персональные кружки с глупыми лозунгами и шутками не поощрялись, поскольку в них содержались безвкусные сексуальные намеки, которые были бы совершенно неуместны в этом отделе. «Так ты думаешь, что убийство этого типа Херги может быть связано с его домашними порно-видео?» Офицер, сидевший за круглым столом в кофейне отдела по борьбе с сексуальными преступлениями, был одним из двух мужчин, оставшихся там после закрытия. Это был старый коллега, который попросил о переводе из-за смены обстановки. По его словам, он нашел здесь подходящее место. «Если так, то здесь, в Исландии, это будет впервые. Я понятия не имею, есть ли какая-либо связь, но это единственное, что мы можем найти на этого парня, который, ну, не совсем чист». Хюльдер сделал еще один глоток кофе из аккуратной нейтральной чашки. «Возникла идея порно-мести, но, на мой взгляд, она не совсем согласуется с тем, что мы знаем о жертве убийства. У него никогда не было отношений, поэтому не было причин мстить бывшей девушке. Не думаю, что стоит тратить много времени на эту точку зрения». «Понимаешь, месть – не единственная мотивация для распространения такого рода материалов. Вот почему такие ролики стали называть «порно без согласия», а не «порно-месть». Усталый взгляд мужчины говорил о том, что смена обстановки, о которой он утверждал, была настолько велика, что в конце концов имела и свои недостатки». «Конечно», – Хюльдер поставил чашку. «Но не думаю, что парень сделал это видео для того, чтобы выложить их на официальные порно-сайты, или на любительские, если уж на то пошло. Ему не нужны были деньги, поверь мне». «Мы здесь имеем дело не только с местью или выгодой», — офицер открыл принесенный с собой ноутбук. «Для обмена такого рода материалами создано бесчисленное множество веб-сайтов. Некоторые из них специально посвящены исландским женщинам, или скорее девочкам. Обычно мы говорим о девушках или очень молодых женщинах. Сколько лет женщинам на ваших видео?» «Точно не знаю, но думаю, меньше 30». Мысленно Хюльдер просмотрел изображение партнерш Херги с фоторобота. На вид им всем было около 20, а не 30. Но, к счастью, ни одна из них не выглядела несовершеннолетней. На большинстве этих сайтов любая женщина старше 30 считается вышедшей за рамки. Мужчина постучал по клавиатуре, затем повернул экран к Хюльдеру. «Посмотри сам». Хюльдер наклонился вперед. Вверху располагался баннер с исландским флагом, а под ним — довольно примитивный интерфейс, где пользователи могли обмениваться сообщениями. Все посты были посвящены исландским девушкам. Большинство тем начиналось с того, что пользователь публиковал обычную фотографию девушки с указанием имени и спрашивал, есть ли у кого-нибудь ее обнаженные фотографии. В результате появлялся целый шквал комментариев о девушке. Подходящая ли она, шлюха, сексуальная ли и так далее. Иногда появлялись фотографии, на которых девушка была топлес или даже полностью обнаженной, и ими делились ко всеобщему ликованию. Если ничего не удавалось найти, популярный вопрос заключался в том, сможет ли кто-нибудь использовать Photoshop, сделать одежду на невинном изображении прозрачной. Это неизменно приводило к серии попыток пользователей изменить изображение в цифровом виде, чтобы снять с девушек одежду. «Что, черт возьми, это за дерьмо?» Хюльдер наклонился ближе, чтобы прочитать адрес. «Никогда о таком не слышал». «Это неудивительно. Ты слишком стар. Пользователи в основном очень молодые мужчины или подростки. Конечно, есть и пожилые, но их немного. По крайней мере, мы так считаем. Попытка их отследить превращается в кошмар. Сайт не сотрудничает с полицией». «Это Darknet?» «Нет, глубокая сеть». «Что это такое?» «Глубокая паутина — это то, что называют контентом или сайтами, которые не отображаются в поисковых системах. Большая часть контента в той или иной степени незаконна или аморальна. Упомянутый тобой Darknet является частью глубокой паутины, но ее содержимое зашифровано еще лучше. Сайт находится именно в глубокой сети. Это значит, что его поиск не даст никаких результатов. Чтобы найти сайт, нужно знать точный адрес. Если бы это было в Даркнете, тебе потребовался бы специальный доступ, а также браузер Tor, чтобы скрыть свой IP-адрес. Кроме того, то же самое относится к обеим веб-областям. Обычные поисковые системы не имеют доступа к хранящемуся там материалу. Тем не менее, в Даркнете тоже полно такого дерьма, в том числе и исландского. Значит, наш парень мог разместить свои видеоролики на подобном сайте и поделиться ими с другими пользователями в обмен на их домашнее порно. Или просто из какого-то странного эксбиционистского желания выложить их там. Да, например. Офицер забрал свой ноутбук и захлопнул его. Если бы записи попали на какую-либо из исландских файлообменных платформ, он почти наверняка включил бы в них имена женщин. Это часть всей затеи – идентифицировать жертв по именам. Почему? Изначально это, вероятно, было сделано для того, чтобы помешать пользователям публиковать фотографии иностранных девушек, которые они вытащили из сети, и утверждать, что это исландки. Их кайф в том, что девушек можно отслеживать по социальным сетям. Все это очень извращено. Ясно. У него были их имена? Да, были. Возможно, и отчество тоже. Как мне узнать, это ли он задумал? Я имею в виду обмен видео. Только, пожалуйста, не говори мне, что мне придется просмотреть все эти сайты. Хочешь совет? Передай имена файлов в IT-отдел. Они работают намного быстрее. Мало того, у них есть доступ к поисковым системам, которые могут прочесывать глубокую паутину и Даркнет. Оставьте это экспертам. Хюльдера это вполне устраивало. У него было мало терпения к серфингу в сети, и не было абсолютно никакого желания тратить время на просмотр этих подземных миров. У них уже есть файлы, и они их изучают. Я попрошу их проверить глубокую паутину, пока они там. Хорошо, но имей в виду, если они ничего не найдут, это не значит, что этого нет. Глубокая паутина не зря так названа, она практически бездонна. Если имена файлов были изменены, а описание содержимого не содержит обычных ключевых слов, поиск ничего не даст. Скорее всего, вы найдете видео только в том случае, если оно было размещено на одной из исландских файлообменных платформ, о которых мы уже знаем. Имена файлов можно прислать и нам, на случай, если они попадут в поле нашего зрения, или окажется, что мы уже знаем о них. Иногда к нам обращаются женщины, желая выдвинуть обвинения после обнаружения своих сексуальных фото на подобных сайтах. А девочки-подростки в основном просто прячут голову в песок или пишут пустые угрозы под своими фотографиями. Все это только поощряет ублюдков. Печально то, что мы сами не намного более эффективны, потому что очень сложно идентифицировать пользователя, поделившегося материалом. У мужчины был побежденный вид. Это практически невозможно, если они предприняли какие-либо усилия, чтобы замести следы. Хюльдер вернулся наверх в мрачном настроении. Прежде чем продолжить с того места, на котором остановился, он задался вопросом, есть ли смысл пытаться выяснить, распространялись ли видео. Даже если так, трудно было понять, как это могло быть связано с убийством Хельги. Ни одна из этих длинноногих блондинок не выглядела агрессивной.